«Опять лапать будешь?» – с угрозой сказала она. «Не, не буду, только если сама попросишь», – ухмыльнулся я. «Ага, сейчас обойдешься». Запрыгнула она мне на спину. «Полетели. Окей, бывайте все, надеюсь, больше не свидимся». Попрощался я с остальными и улетел с шикарной красоткой в закат. Эх, не скоро я еще смогу заниматься непристойностями. Крольчиха попросила меня высадить ее в соседнем квартале, там были ее подружки, типа она приехали сюда всем классом на школьную экскурсию. Все, конечная красотка. Приземлился я на землю, а крольчиха спрыгнула с меня. У меня вообще-то имя есть. Я Руми Усагиима, будущая прогероиня. Представилась крольчиха и немного наклонилась, так чтобы смотреть мне в лицо. Хех, а я Мизуир Акира, не прогерой пока что. Может быть, я поступлю в какую-нибудь геройскую школу, и может даже буду проходить практику у тебя, будущая прогероиня, так что, это наша не последняя встреча, шоколадная крольчиха. Ну тогда я возьму тебя на практику и специально для тебя оставлю наиболее смертельные пинки. Со слегка кровожадной улыбкой закончила она. Ловлю на слове, Руми Усагиима, сказал я и улетел обратно, а то начало темнеть. Глава 5, линчеватель. После событий с подпольным маскарадом в Осаке, я продолжал тренироваться с дедушкой, и неплохо так натренировался. Наибольший успех я показал именно в фехтовании. Как сказал дедушка, мое мастерство вполне может посоперничать с его, хотя вот в ближнем бою я тоже продвинулся, но не настолько сильно. Сабура все еще легко может втоптать мое достоинство своей ногой. Кстати, недавно мне стукнуло 11, и дед сделал мне подарок на день рождения, а именно добротную катану из своей личной коллекции. Правда, по размерам он больше походил на ниндзитото, но мне подойдет. Я, конечно, поблагодарил деда, и даже решил, для какого дела она мне пригодятся. В продвижении с моим кверком все было не так радужно, нет, тут я тоже стал сильнее, но не настолько, насколько рассчитывал, и кажется, понял, в чем именно заключается проблема. Полазив в интернете, я нашел пару интересных статей о причудах, которые подтвердили мои догадки. Сама по себе причуда зачастую может проявиться у ребенка под воздействием сильного эмоционального стресса и под ним же стать гораздо сильнее. Такие случаи действительно происходят, когда, к примеру, ребенок из неблагоприятной семьи может неосознанно пробудить причуду, а некоторые в пробуждении могут разрушить целый дом. Еще у некоторых людей способности могут вырасти в силе в критической для жизни ситуации, то есть при выбросе огромного количества гормонов и адреналина. Это можно объяснить тем, что на само формирование суперсилы влияет не только организм и ДНК твоих родственников, но также и разум человека, который в какой-либо ситуации может сформировать начальную направленность сверхсил. Взять, к примеру, ребенка, у кого отец может выдыхать слабенький поток огня, а его ребенок, подвергшийся насилию со стороны одногодок, сможет неосознанно покрывать свое тело огнем для защиты. Еще, как вариант, на способности может влиять и душа человека. Я самый яркий этому пример. Мои силы происходят не только лишь от моих генов, но и от души, что когда-то была могущественным божеством, которого убило здоровенное тентакливое чудовище. Слава богу, что в этом мире я о таких пока не слышал и не видел. Помимо всего прочего, причуда может становиться сильнее в зависимости от частоты использования. К примеру, в спаррингах с дедом я становлюсь сильнее, из-за того, что я часто использую причуду, дабы не напороться на кулак азиатского терминатора. Правда, сейчас это уже не так эффективно, так как я уже стал сильнее деда, а значит, мой организм уже перестает воспринимать это как угрозу. Поэтому я придумал новый способ тренировок. Я решил немного погеройствовать. Зачем? Ну, как я уже говорил, в стрессовой и опасной для жизни ситуации кверк становится сильнее, а устраивать мордобой со злыднями по улицам города идеально подходит для тренировки. А ну еще и людям помогать, все же профессиональные герои не только бандитов ловят, но еще и спасают людей из пожаров, цунами, землетрясений, оползней и других катастроф. А такие ситуации тоже могут заставить меня стать сильнее. Днем я тренировался, а ночью шатался по всему Токио, мутузя наркоманов, грабителей, взломщиков, насильников и всех остальных криминальных элементов. И у многих бандитов были деньги, а я живу по принципу, стырить деньги у вора, не воровство, поэтому приватизировал наличность себе. На вырученные деньги я купил себе материалов создания костюма для того, чтобы, ну не знаю, чтобы выпендриться. Да, наверное, именно для этого. Костюм состоял плотного, облегающего синего материала с металлическими вставками, плюс еще сапоги на шнуровке, металлический пояс и перчатки, тоже со вставками, только в виде боковых гребешков, и поверх всего плащ с капюшоном. Еще я надел маску, что сохранил с событий в бойцовском клубе. Костюм, конечно, неплохой, но профессиональные герои в костюмы добавляют какие-нибудь апгрейды для своих суперсил. Мой же только сделан из прочного материала, но даже он может банально сгореть от температуры моей фотонной плазмы. Температура поверхности Солнца около 5000-6000 кельвинов или около 5000 градусов Цельсия. Я с моим разбавленным магией, светом, теоретически могу выдать эту температуру, из-за чего одежда на мне сгорит мгновенно, но прибегать к такому приему стоит только в том случае, если противника не победить обычными способами. Хорошо еще, у меня врожденная сопротивляемость высоким температурам, а иначе я бы прожарился с корочкой, как курица-гриль. Кстати, помимо шастаний ночью и избиения преступников, у меня было еще одно хобби. Я страсть, как люблю мастерить всякие механизмы, что не мудрено, в прошлой жизни, я ведь учился на инженера, поэтому с техникой и компьютерами на «ты», а техника и компьютеры здесь развиты неплохо, даже роботы есть, хотя если учитывать, что сейчас 22 век, а люди все еще осваивают космос, то получается развитие технологий не настолько хорошо. В связи с большим количеством свободного времени, окромясь тренировок, я изучил пару институтских программ, делая упор в основном на инженерию и квантовую физику, так как она связана непосредственно с моей силой. Так как я обзавелся крупными финансами, то решил собрать себе карманный компьютер на основе новообретенных знаний. Я немного удивился, что эта отрасль до сих пор плохо развита, отчего люди до сих бегают со смартфонами, планшетами и другими мобильными устройствами. Это и неудивительно, с появлением суперсил всем державам мира пришлось сделать упор на технологии, направленные на изучение причуд, а все остальные отрасли практически застопорились. Поэтому я решил собрать небольшой голографический наруч, благо хоть голограммы здесь уже разработаны и в обороте. В качестве материала для корпуса я использовал титановый сплав, по цене не слишком дорогой, а главное крепкий, а для аккумуляторов фотоэлементы. И все эти материалы я, естественно, не покупал, но выбил информацию у одного барыги, что торгует технологиями для причуд на черном рынке, а товар он получает у парочки жадных до денег компаний, что официально ничего не знают, ни о каких черных рынках, поскольку закон запрещает выдавать людям такие технологии, ну разве что, торговать ими можно, в тех случаях, когда они необходимы людям с мутациями, несовместимыми с жизнью. Ну вот я и наведался на склад такой компании, набрал всего необходимого и смылся. Зато наруч получился добротный, белый, со встроенным голограммным интерфейсом, титановым корпусом и фотоэлементами, отчего я могу подзарядить его непосредственно от своей способности. И самое интересное, что через мой новомодный девайс, я могу подключиться к любому девайсу, в том числе и к полицейской частоте и узнать о всех ближайших происшествиях. Как говорится, без работы я точно не останусь. Кстати, как раз через несколько дней, полиции поступил сигнал о поджоге дома какого-то богатенького бизнесмена на окраине Токио. Я слетал туда и увидел, как мужик с горящей головой и обугленным напрочь телом поливает двухэтажный дом пламенем из рук. Похоже, его причуда – это управление огнем, но если смотреть на его прожаренную тушу, то понятно, что сопротивление к огню у него практически отсутствует, но если он еще не умер от этого, то скорее всего у него есть слабенький исцеляющий фактор. Да угомонись ты уже. Поливал я огненного мужика плазменными снарядами, а тот в свою очередь поливал меня огненными снарядами. А-а-а! Орал в ответ горящий мужик, поскольку он в отличие от меня, чисто физически был чуть сильнее обычного человека, то есть не мог так же виртуозно, как я, уворачиваться от огненных шаров, вот и получал знатных люлей в лицо. Плазмой атаковать его оказалось бесполезно, поскольку он полностью иммунен к высоким температурам из-за уже обугленного тела, зато вот большой прочностью он не обладал и я забил его кулаками, а после связал и допросил, чего он вообще забыл тут. Оказалось, этот парень раньше работал на предприятии владельца этого дома, и его недавно уволили, вот он и решил отомстить, спалив дом буржуя и его заодно тоже. Откровенно говоря, он вполне имел право на отмщение, другое дело, что он нарушил закон и пытался убить человека, а это плохо. Я тоже не святой, линчевательство так-то официально является незаконным действием, да и использование причуды тоже незаконно, но меня не волнуют законы. Я действую по своим принципам, и одно из них, если я увижу человека, которому нужна помощь, я помогу, но я не миротворец, и осознаю, что спасти всех людей в мире не получится обычному человеку. Кстати, вот мои характеристики. Статус. ХП. 2010-502-5 в час. Свет. 8972-2242-5 в час. Характеристики. Тело. 250. Выносливость. 201. Контроль. 278. Интеллект. 386. Магия. 310. Пока что, можно сказать, мое стремление стать сильнее основано на моем нежелании снова перерождаться в ребенка. Не, ну и просто умирать я не захочу. Было бы глупо с моей стороны снова погибнуть от того же грузовика или электрического провода. А сейчас, я спокойно могу поднять около десятка тонн веса, а если усилюсь светом, то и 1000 тонн насилю, и еще могу легко держаться за оголенный провод. Ожоги он мне, конечно, оставит, но раны у меня быстро регенерируют. Чисто технически, по силе, меня можно приравнять сейчас к первой десятке героев Японии. Кстати, первым местом в топе героев является как раз-таки всемогущий, ну это и не удивительно. Полазив по видеоматериалам с ним, я сделал выводы, что он будет сильнее меня раз в 35-40, а это значит, он может развивать сверхзвуковую скорость и поднимать десятки тысяч тонн веса, а может и больше. Всемогущий вызывает у меня уважение, правда не из-за его геройских заслуг, а из-за силы. Кто бы что ни говорил, но в людском обществе, в первую очередь важна сила, а всемогущего многие считают сильнейшим героем за всю историю. Кто-то может сказать, что я уже и так сильный, но тот, кто так думает, идиот. Излишняя самоуверенность до добра никогда не доводила, не зря говорят, что всегда будет кто-то сильнее тебя, поэтому считать себя сильнейшим, как минимум глупо. К примеру, в сети бегает один крайне пугающий слух о злодее, что когда-то практически захватил всю Японию, умудрившись еще и набрать армию своих сторонников. И есть еще один, не менее пугающий слух, о том, что он, якобы мог забирать причуды людей, и при желании, наделять своих сторонников новыми силами. Многие считают его выдумкой, а другие верят, что и вправду существовал, но давно сгинул, когда наступила эра героев. Я бы в принципе, был согласен с этим мнением, если бы не одно во время происшествия в Осаке, появление черного дыма с рукой в подпольном маскараде, оказывается, было не единственным случаем. Позже, я узнал о том, что черный дым был замечен несколько раз, в самых разных частях Японии, и примерно в это же время начали пропадать люди, а еще на улицах несколько раз находили истощенных людей с пропавшими квирками. Тут и дурак поймет, что это скорее всего тот самый загадочный злодей, правда сейчас его найти почти невозможно. Появление черного дыма и последующие нападения вдруг резко прекратились год назад. Честно говоря, узнав об этом злыдне, я еще больше налег на свое усиление. Мне не хочется, чтобы непонятно кто, умеющий отбирать сверхсилы, вдруг припрется ко мне, а даже не смогу дать нормальный отпор от банальной слабости. Может стероиды начать жрать? Спросил я сам себя, сидя на крыше и наблюдая за, в прямом смысле этого слова, элементалем воздуха, беснующимся внизу. Не, на шоу качков я в ближайшие дни не записывался, да и понтоваться мускулатурой сейчас не перед кем, сказал я, напялил маску и спрыгнул вниз в самую гущу заварушки. Похоже, этот парень слишком хорошо развил свой квирк, отчего, даже его тело теперь состоит из чистого закрученного воздуха, смахивающего на торнадо, только размером с человека. Хотя, может, его способность от рождения такая сильная, кто знает, а отвечать на мои вопросы, злой торнадо точно не намерена. Человека смерча сейчас пытались поймать парочка каких-то героев. Я их пробил по сети, но они не очень популярные, да и силы у них немного, отчего смерч спокойно их раскидал. Полиции поступил звонок о нем, когда он ни с того ни с сего, вдруг начал нападать на людей около торгового центра, а я как раз оказался рядом и решил разобраться с ним. Атаки в ближнем бою на него не действовали от слова совсем, а он атаковал меня мини-воздушными смерчами, что типа должны были подкинуть мою тушу в воздух, но не сдвинули меня даже на сантиметр в сторону. Довольно забавно, ни я, ни он не могли навредить друг другу. Правда, я вскоре придумал, как победить его. Поджег его залпом концентрированной плазмы, Как известно, огонь легко горит там, где много кислорода, а в злобном торнадо его предостаточно. Хватило всего одного заряда и бах, он загорелся как спичка, и через пару секунд его полупрожаренная тушка, уже не состоящая из воздуха, упала на землю. Это не убило его, но в больницу ему дорога заказана, впрочем, сам виноват, не трогай он простых горожан, среди которых были женщины и дети, я бы его просто вырубил. Кстати, я взял у него пару образцов крови, все же его способность становиться стихией меня впечатлила, и будет неплохо использовать его ДНК для своей модернизации, но это так, планы на будущее. Пусть с ним разбираются органы правопорядка, а сваливаю под шумок, навстречу закату, как истинный герой МДА. Глава 6. Линчеватели в Нарухате. Прошло еще 2 года. Я продолжал по-тихому заниматься линчевательством. В основном, я обезвреживал бандитов, ну и иногда помогал при пожарах там или еще чего подобного. Пару раз меня снимали на камеру, и мое эго просто не могло не попозировать для фотки газетной статьи, и из-за этого я засветился в интернете. Там мне, кстати, дали забавную кличку Тынгу, из-за того, что я появляюсь внезапно и также внезапно исчезаю, да и когда летаю в небе, из-за плаща, выгляжу как какая-то паранормальщина. Тынгу в японской мифологии, это йокай-ворон, представляется в облике мужчины огромного роста с красным лицом, длинным носом, иногда с крыльями. Тынгу приписывают экстраординарные физические способности и навыки владения холодным оружием, а еще их считают достаточно противными существами с ужасным характером и таким же чувством юмора, хотя и среди них есть достаточно приличные существа, защищающие храмы и набожных людей. Смешно, но я почему-то подхожу под описание этого тынгу. Сила у меня есть, как и навыки махания мечом, да и чувство юмора, которое могу понять лишь я сам, тоже на месте. В интернете я быстро обрел популярность, ну это в основном потому, что героев и злодеев с большой силой достаточно в мире, а вот сильных линчевателей крайне мало. Просто обычно линчевателями становятся какие-нибудь безмозглые школьники с завышенным ЧСВ, такие как я. Дошло до того, что у меня даже появились поклонники, не так чтобы уж прямо много. Линчевательство все же не приветствуется в нормальном обществе, хотя, как можно назвать общество нормальным, где у каждого есть суперсилы? Внук, скажи, чем ты планируешь заниматься в будущем? Как-то раз, после одной тренировки спросил меня дед. Ну даже не знаю, сидя на коленях с мечом в руках, сказал я. Вообще я планировал поступить в университет, наверное, даже в токийский, ответил я, хотя на деле учеба бы там будет для вида, так как несколько институтских программ по микробиологии, клеточной и молекулярной биологии, я уже изучил, и это, не считая моих уже имеющихся знаний по физике и инженерии. Учеба, это конечно хорошо, кивнул головой старик, но честно говоря, Акира, я бы хотел, чтобы ты унаследовал мое дадзё. Дед, я конечно польщен, но об этом пока еще рано говорить, да и себя не списывай со счетов, сказал я и встал. Тем более, я собираюсь пойти учиться в UA через 3 года. В UA? Переспросил дед, опять-таки нахмурив бровище. Ты же говорил, что тебе нечего делать в школьных заведениях, так как всю учебную программу ты уже выучил. Вообще да, но в UA есть факультет героев, на котором обязательно найдутся сильные противники, которым можно пересчитать ребра. Со слегка кровожадной улыбкой ответил я. Все же дедовское воспитание немного сказалось на моем характере, ну хоть агрессивным гопником не стал, а это уже хорошо. Ну и может там найдутся какие-нибудь красивые цыпочки в обтягивающем костюм КХМ. Да, в общем это было бы весело, а то кроме тренировок и ночных похождений в костюме, почти ничем не занимаюсь, хоть чем-то займу свободное время. А дадзё, эх, ладно, давай так, я возьму на себя управление дадзё, когда достигну совершеннолетия, то есть, когда закончу учебу, а ты пока поуправляешь им за меня, идет. Предложил я такой вариант, хотя, конечно, больше смахивает на отмазку. Хорошо, я согласен. Все же, жаль, что твоя бабушка уже давно ушла на свет иной, она всяко лучше разбиралась в воспитании, чем я. Да нормально ты воспитываешь детей, дед, просто я вышел бракованным, то есть мозговитым. Давай лучше продолжим тренировку. Достал я свой меч из ножен и молниеносно напал на деда. С причиной поступления в UA я действительно не соврал почти. Я становлюсь сильнее, когда сражаюсь с сильными противниками, а такие там наверняка найдутся, и еще, может найду какие-нибудь интересные причуды, среди будущих супергероев. Кстати, а что вообще такое UA? Это Академия-старшая школа с уклоном в геройку. Академия UA знаменита на весь мир, занимая первое место среди высших учебных заведений для героев и считаясь лучшей геройской академией в мире. Самые лучшие герои выпустились как раз из этой школы, как тот же Всемогущий, например. Естественно, в нее хотят поступить многие, и я в том числе, правда не по совсем нормальным причинам, по которым адекватный человек точно не стал бы поступать в учебное заведение. Даже само название академии – это кандзи, которое в свою очередь является анаграммой от слова «герой». У прогероев есть свой интернет-сервис, называется «Сеть героев». Там есть вся достоверная информация по героям всей страны и их деятельности, ну а еще сеть героев используют для связи и координации с другими героями. Еще там есть информация по известным злодеям и их причудам. Но чтобы сеть можно было использовать, нужна геройская лицензия, официально занесенная в базу данных, но я и так справился. Для выхода в геройскую сеть супергерои используют специальные мобильники, и тут такое дело, что я пару недель назад подрезал мобильник у одного лошары, то есть героя, да. В телефон я закачал самодельный вирус по типу Трояна, который я уже до этого удачно испытал на базе данных полицейского участка, а потом незаметно вернул тому неумехе телефон, будто ничего и не было. Теперь у меня есть интересующая меня информация, которая, кстати, мне недавно пригодилась. Где-то через две недели, когда я ночью пролетал над городом, случилось кое-что необычное. Около Нарухаты, спального района, в парке вдруг ниоткуда появился трехметровый психованный, фиолетовый мужик с черным языком и тесаком в руке, нападающий на ближайших прохожих. Победить его оказалось проблематично опять. Что-то мне часто попадаются неудобные противники, а не суть важна. Проблема с фиолетовым бугаем, такая же, как и с фриком-капюшоном, он обладает аномальной физической прочностью. К счастью, после инцидента с капюшоном, я всерьез задумался о том, как побеждать противника танка. Как показала практика, противников с огромной прочностью бесполезно атаковать кулаками, некоторого эффекта можно добиться с энергетических атак, желательно сжатых в плотный сгусток плазмы, какой-либо формы, а еще можно нанести урон режущими атаками. Как раз последние два способа я и совместил. Через свой меч я пропустил большое количество энергии, а после резко взмахивал им в сторону, создавая этакий энергетический слэш. Основная беда в том, что сам меч не очень хорошо накапливает свет, поэтому слэши стоит пускать сразу после запитывания меча, иначе энергия быстро развеется, а еще высокотемпературную плазму пускать не получается, но это уже из-за того, что сам меч не выдержит таких тепловых нагрузок и превратится в прах. Фиолетовому бугаю хватило двух световых слэшей, прочность прочностью, а вот с регенерацией у него не очень, поэтому он достаточно быстро сдулся от повреждений. Оказалось, что этот мужик вообще-то не был злодеем, а обычным владельцем мясной лавки, который максимум как нарушал закон, это проезжал на красный сигнал светофора. Ну хоть понятно, где он тесак достал. В спине у него застрял шприц со странной вязкой жидкостью, которую я опознал, как триггер, тот усиливающий причуды наркотик. В сети героев о самом триггере не особо много информации, ну разве что, в Америке производит куда более качественный и долгодействующий наркотик, в отличие от Азии, и что у тех, кто принимал триггер, язык окрашивается в черный язык, как у того же мясника. В сети есть информация о похожих случаях со взбесившимися наркошами, и почему-то большинство событий происходит именно в Нарухате. Как-то это все слишком подозрительно, короче, я решил проверить, что там за чертовщина происходит. А происходило вот что. В городе кто-то вдруг начал поставлять наркотик, причем кто именно является дилером, не знает ни полиция, ни герои. Зато я, взломав камеры наблюдения в Нарухате, нашел десяток подозреваемых, и еще на паре камер засветился странный старикан в повязке, избивающий зараженных триггером, и пару подозреваемых дилеров. Он мне, кстати, напомнил кого-то смутно знакомого, а неважно. Что еще странно, когда в Нарухате почему-то стали появляться линчеватели, вроде старикана, в это же время в Токио участились случаи убийства злодеев. ХМ, с этим, наверное, тоже связан какой-то вершитель правосудия вне закона. Ох, теперь я понимаю, почему полиция недолюбливает линчевателей, за ними приходится вычищать все дерьмо. В сети героев помимо этой информации Было еще несколько досье на линчевателей Нарухоты, среди них был и этот странный, кого-то напоминающий мне, старикан, что дал себе кличку Кастет, герой с железными кулаками. Ну тут и дурак поймет, что такое имя он себе придумал, потому что у него кастеты на руках, и кроме его клички, в досье больше ничего нет. Еще есть досье о каком-то уборщике мусора по кличке Джентльмен, парнишка в толстовке, по виду явно мерч всемогущего. Чем-то особым он не выделяется, убирает улицы от мусора, подсказывает прохожим дорогу и помогает найти утерянные вещи. Его причуда позволяет ему создавать гравитационные световые круги на руках и ногах, что делает его быстрее, где-то на уровне с не очень быстрой машиной. Правда, чтобы использовать причуду, ему необходимо опереться о землю тремя или четырьмя конечностями, из-за чего похож на какое-то насекомое, типа таракана, но это не строение причуды, а скорее выверт его психики. Я, кстати, тоже могу сделать нечто похожее, правда, смысла особо не вижу, так как могу двигаться на огромной скорости и по земле, и по воздуху. Этот джентльмен, в принципе, тоже мог бы летать, но видно, свою причуду он не особо развивал, отчего летать явно не скоро сможет. Полиции до него особого дела нет, так как он, в принципе, ничего плохого не делает. Конечно, он использует причуду без лицензии, но джентльмен никого не убивал, калечил или портил чужое имущество, поэтому максимум, что ему светит, это денежный штраф. Ну, полиции на него пофиг, и мне тоже. И последнее, самое интересное, о девушке-школьнице с причудой, позволяющей высоко прыгать. Она называет себя Поп-Стёп. Сама по себе, она не герой, а скорее уличная певица. Поп-Стёп устраивает концерты на улицах у-ля-ля, а нарядик у нее смахивает на косплей, не, скорее на костюмчик из секс-шопа. Зато теперь понятно, почему она так быстро стала популярна, у меня даже появилось желание познакомиться с этой попочкой. Если честно, эти нарухатские линчеватели меня не впечатлили. Ну серьезно, сексуальная школьница еще ничего так. А вот от старикана и ползучего таракана никакой пользы, ни силовой, ни внешней, как сексуальный задок Поп-Стёп. Я, конечно, малость придираюсь, ведь многие становятся линчевателями просто из-за того, что не смогли поступить или окончить геройский факультет, из-за своей слабости или тупости, и вместо того, чтобы стать слабаками-героями с лицензией, стали слабаками вне закона. Звучит жестко, но суть передает верно. Причуда – это лотерейный билет. И счастливый билет может выпасть лишь одному из тысячи. Можно сказать, здесь существенную роль играет удача, но мне, умершему уже дважды, удача как-то и не думает улыбаться. Если бы за место меня родился кто-то другой, то максимум он бы умел светиться пару минут и все, так что моя сила и мозги в первую очередь результат именно упорства и усердной работы, а не удачи. Умбра, конечно, немного подшаманил в моем геноме, это и так ясно, но саму силу он мне не давал, ее я развивал сам. Кстати, в сети героев есть досье обо мне, а точнее о Тенгу. Ну что тут сказать, полиция почти ничего обо мне не знает, а все из-за того, что я стараюсь подтирать за собой следы, стираю записи с камер наблюдения и мобильных устройств прохожих, заснявших меня, ну кроме тех моментов, когда я сам пару раз попозировал для фотогазетчиков. Что очень странно, полиция целенаправленно ищет именно меня, а не токийского убийцу-линчевателя. Даже полицейские пару раз пытались меня поймать, естественно, безуспешно. Не, я, конечно, все понимаю, но у них что ли нет другой работы, кроме как ловить безобидного паренька, стреляющего плазмой из катаной. А если серьезно, то кажется, я серьезно так подпортил нервы комиссии общественной безопасности героев. Что это такое? Ну, это правоохранительный орган, ответственным за управление взаимодействием между героями и обществом в целом и за расследование наиболее опасных случаев преступности. По сути, именно комиссия крышует все геройские агентства и непосредственно героев, то есть, это супергеройское начальство, и я им очень не нравлюсь, что не есть гуд, так как архивы комиссии я тоже взламывал и знаю, что те, кто им не подчиняются, быстро склеивают ласты, убивают их короче, и маскируют под несчастные случаи. Как бы, это тоже против закона, но людям, наделенными властью, как правило, закон не писан, тем более правительство в любом случае будет закрывать глаза на действия комиссии, лишь бы самим с этим не разбираться жопы ленивые. В любом случае, есть большой шанс, что за моей головой комиссия отправит подходящего специалиста, но, честно говоря, меня это не особо и пугает. Смерти как таковой я уже не боюсь, ведь знаю, что после смерти существует и загробная жизнь, и реинкарнация, плюс навряд ли они найдут головореза, со скоростью, сравнимой с моей, поэтому беспокойства у меня и не возникает. Всех подозреваемых дилеров Триггера, опробил в сети, то есть их имена, где работают и живут, и по очереди отыскивал их в Нарухате, но пока что те, кто мне попадался, были обычными офисными клерками. Ну да ладно, рано или поздно, дилера я все равно найду. В один из вечерних побегушек по спальному району Токио, а именно им и является Нарухата, когда я ловил вора женских сумочек и уже отправившись обратно к обворованной леди, предварительно избив вора и конфисковав сумку, мой взор заметил пару ранее интересующих меня личностей. О, это же тот самый таракан, а с ней и секси-школьница. Остановился я, увидев беседующих джентльмена и поп-стёп. Джентльмен сейчас был без маски, поэтому я по-быстрому пробил его. Такс, звать его Кайчи Хаймавари, лет 19, работает продавцом в магазинчике, пару шагов отсюда. Бла-бла-бла, в общем, ничего интересного, кроме имени нет. Суть их разговора была в том, что поп обзывала Кайчи лохом и тараканом, что в принципе было правдой, но это мое, так сказать, личное мнение, ну и попки тоже, хе-хе. Я по-быстрому сбегал, вернул сумку девушке, и вернулся обратно к линчевателям. Зачем? Ну, до этого Кайчи мне никакого дела нет, зато вот поп Степ меня крайне заинтересовала своей попкой. Правда, когда я вернулся, передо мной предстала пренеприятнейшая картина. Трое каких-то гопари зажимали в углу поп Степ, а рядом стоял Кайчи и ни хрена не делал, только испуганно пялился на одного из гопников со стрёмной мордой. Так, похоже, сама судьба желает, чтобы я спас красотку в беде. Спрыгнул я вниз, и для эффектности придал ускорение своими силами, отчего при соприкосновении земли с моей тушкой поднялась куча пыли. Чеза, не договорил гопник, внешне похожий на ящерицу, так как я запустил в него плотную энергетическую волну, что сбило его с ног, приложив головой об стенку. Оставшиеся два гопника, как, впрочем, и поп Степ с Кайчи, сейчас удивленно пялились на мое недовольное лицо. Быстро убрали руки от девушки, пока я вам их не отрезал. Достал я из-за спины меч для наглядности сказанных слов. «Мразь, думаешь, одел костюмчик и маску, ты теперь лучше меня, а?» Скривил морду другой гопник, на костяшках пальцев которого выдвинулись шипы. «Ага, так и есть», — ответил я ему, и ударил его боковой стороной катаны в голову, что мгновенно отправило его в царство Морфея. Так, осталось разобраться с последним. Недобро посмотрел я на пухлого гопника, и... Взвизгнул он, как испуганная девчонка, и попытался сбежать. Ключевое слово «попытался». Я сразу же поймал его шкирку, и, подняв визжащую тушу над головой, бросил его в тушу гопника-ящерицы. Короче, он тоже в отрубе. Чет гопники эти вообще не впечатляют, от школьницы то проблем больше будет. Проговорил я и подошел к поп Степ. «С тобой все хорошо?» Подал я ей руку, а то она сейчас сидела на земле, прислонившись к стенке. «Да-да, спасибо», — с запинкой ответила она, взяв мою руку и поднявшись. Кстати, лицо у нее было слегка заплаканное, думаю, и так понятно почему. «Думаю, такой красавице, как ты, слезы не очень подходит». Снял я перчатку и вытер слезы девушке, отчего она немного покраснела. «Ничего себе, ты же Тингу!» Узнал меня Кайчи, который все это время тупо стоял в сторонке. «Таракан, ты еще здесь? Я думала, ты уже сбежал». Наехала она на парня, и в принципе имела на это право. «Хватит меня так называть, и не собирался я никуда убегать, я помочь хотел», — неуверенно закончил Кайчи. «Как-то я не заметил этого, впрочем, без разницы». «Так ты и правда Тингу?» — задала вопрос поп, внимательно осматривая меня со всех сторон. «А ты крутой, гораздо круче некоторых тараканов». Посмотрела она на Кайчи, который в ответ недовольно на нее посмотрел. «Но, ты выглядишь совсем не так, как тебя представляют в интернете, и как представляла я». «Ай, как же меня представляют?» — улыбнулся, подойдя вплотную к красотке в псевдокупальнике. «Я-я», — опять покраснела поп. «Я не знаю, сильным, наверное, и красивым», — прервалась она, — «когда я сделал кабидон, то есть когда мужчина силой прижимает девушку к стене, преграждая ей пути к отступлению, и при ударе ладони о стену получается звук дон, отсюда и название. Ау, а я некрасивый?» — сделал я грустное лицо. «Нет, ты красив вы очень», — заикаясь и продолжала краснеть, когда приблизил свое лицо к ее лицу максимально близко. «Правда, спасибо, мне приятно слышать комплименты от такой красотки». Отступил я, и услышал слегка разочарованный вздох от Поп. «Ну, продолжать заигрывать с девушкой я не стал по нескольким причинам. Во-первых, я знаю ее всего пару минут, а во-вторых, тут рядом на нас пялится этот таракан, а продолжать романтичную сцену при нем было бы странно». Кайчи хотел было что-то сказать, но случилось кое-что странно. С крыши, а-ля мешок с картошкой, упал старик прямо в мусорный бак. «Я уже здесь!» Вылез из мусорки старикан и крикнул. Кстати, это был тот самый Кастет, ну ненормальный старик в маске и кастетами. Я, что все пропустил, осмотрелся он и увидел валяющихся в отрубе гопников. «Мне кажется, или я уже это где-то видел, что сегодня за день такой?» Задал вопрос джентльмен, попав прямо в точку. «Вообще я рассчитывал спасти красавицу и свалить в закат как крутой парень, но раз, помимо красавицы, тут старикан и таракан, и два, это уже смахивает на сходку линчевателей, а меня такое не интересует, бывайте», — сказал я и повернулся к Поп. «Надеюсь, мы еще встретимся, Поп Степ, и познакомимся поглубже, очень глубоко». С заметным подтекстом договорил я и улетел. «Я тоже хотела бы познакомиться поглубже». Глава 7. Поп Степ. Найти наркодилера оказалось довольно проблематично. Первые дня два я выискивал подозреваемых через камеры, а затем шастал по району в поисках этих самых подозреваемых, но такой метод мне быстро надоел, из-за того, что я сам не могу быть в нескольких местах сразу, поэтому я решил сменить тактику. Используя уже готовую идею, по типу моего наручного компьютера, я собрал несколько дронов-прототипов, и каждый немного отличается от другого. Основной принцип у них такой же, как и у обычных дронов, с разницей в том, что они сделаны из титанового сплава, а в качестве источника энергии я использовал самодельные фотонные батареи, которые в десяток раз мощнее электрических. Из всех прототипов лучше всего себя показал четвертый вариант, который внешне имитировал квадрокоптер. Я слегка его доработал и затем наклепал пару десятков таких же. Управление дронами осуществляется непосредственно через программу на моем наруче. Перво-наперво я отправил их мониторить район, и через пару часов пришло сообщение о найденном подозреваемом. Зовут его Мария Кугуцу, и внешне он вообще не подходит под описание наркодилера, зато больше похож на какого-нибудь офисного клерка. Правда, у этого Кугуцу была сильная зависимость от триггера, что было понятно по его окрашенному в черный язык. Боевых навыков, как и сильной причуды, у него не было, поэтому я легко его избил, а после допросил и изъял триггер, который он маскировал внутри кукол супергероев, у себя в чемодане. Сам Мария является лишь посредником, и о том, где делают триггер, и кто его создает, он не знает, зато от него я узнал информацию о другом человеке, с кем Мария иногда вместе работает, но вот имени он мне не назвал, а мне это не понравилось, и пришлось его слегка вразумить кулаками. Орал он знатно, а мы так-то на улице были, посреди дня, и народу вокруг тоже было много. «Так, что за хрень?» – спросил я, когда внезапно мою правую руку захватили лентой, по виду сделанной из металлических волокон, ну или чего-нибудь похожего, а после резко потянули, пытаясь опрокинуть меня на спину, но у меня было предостаточно сил сопротивляться этому, и я не сдвинулся с места. Обернувшись, я узрел того, кто пытался меня обезвредить. «Ты еще, что за бомжара?» – спросил я, увидев перед собой небритого, нестриженного мужика, реально похожего на бомжа. «Хаем, я тебя знаю, ты же тот самый линчеватель, которого показывали в новостях», – сказал бомж. «Меня не волнует, чем там занимаются линчеватели, это забота полиции, но ты избиваешь человека, прямо посреди улицы, к тому же у тебя холодное оружие в руках, мне придется тебя задержать». Резко потянул он за другой конец ленты, снова пытаясь вывести меня из равновесия, и у него снова не получилось, так как я ее перерезал мечом, заряженным светом. С чего бы бомжам полиция давала полномочия? «Я не бездомный, я стирающий герой, сотри голова», — недовольно ответил он, и его глаза почему-то резко сменили цвет полностью на красный, а мои силы почему-то перестали работать. По всей видимости, его причуда позволяет ему блокировать чужие причуды. Я уже давно умею поглощать солнечный свет, что так-то является излучением, и заметил, что его глаза, сразу же, после покраснения, стали испускать особое излучение, которое каким-то образом заблокировало ген плюс альфа, отвечающий за активацию моих сил. Я заблокировал твою причуду, так можешь даже не пытаться использовать ее. Лучше сдавайся по-хорошему, я не собираюсь избивать ребенка». Неожиданно, с удивлением посмотрел я на этого сотриголову. «Ну да неважно, с силами или без, тебе конец, бомж». Кровожадно улыбнулся я, вынимая меч из ножен. «Я не бо», — не договорил он, так как получил удар ногой прямиком в лицо и отлетел на пару метров с разбитым лицом, и когда смог подняться на ноги, увидел мое ухмыляющееся лицо. «Хе-хе, надеюсь, бомж, у тебя припрятан какой-нибудь еще трюк в запасе, типа твоей ленты чудо-глазок, давай же развлеки меня». Налетел я на него, посылая шквал режущих атак в его сторону. Естественно, я сдерживался во время драки, чтобы ненароком не убить его. Причуду он может и заблокировал, но мое тело, само по себе, обладает сверхчеловеческими характеристиками, что можно отнести к причудам типа мутации, а такую мутацию почти нереально как-то отключить, если человек уже родился таким. Я мог бы прямо сейчас закончить эту драку за один удар, но мне было интересно посмотреть, на что способен профессиональный герой, а то, пока все про герои, кроме всемогущего, как-то не впечатляют, поэтому я намеренно сдерживался. Сотриголова, как он себя назвал, оказывается, был неплохим таким бойцом, так как неплохо уклонялся от моих атак и пытался кое-как атаковать меня лентой, но и дураку понятно, если выбирать между мечом и лентой, то меч определенно побеждает. «Черт!» — кричал он, когда я стругал его ленту мечом, как нож режет масло, а после ударил его в правый бок, ломая ребро. «Ха, проклятие!» — скрючился сотриголова и харкнул кровью, а я тем временем продолжал его избивать, пока он не свалился без сил на землю. «Эй, вставай давай!» — пнул я его, отчего он еще раз харкнул кровью. «Вставай, говорю!» Попинал я его еще пару раз, но было бесполезно, он уже отрубился. Блин, как-то меня совсем разочаровывают герои. Кроме всемогущего, что вообще никого сильного нет. Задал я вопрос сам себе, а потом решил узнать личность этого сотриголовы в сети героев. Зовут его Айзава Шита, около 27 лет. В базе написано, что он предпочитает работать по-тихому и в одиночку, отчего про него мало кто знает. Его причуда стирания, как я уже говорил ранее, позволяет ему стирать причуды противников, а после он избивает противника, используя свои боевые навыки. Как видно, против меня такая тактика не работает. Айзава так-то поступил правильно, что попытался меня задержать. Он, конечно, стрёмный и противный бомж, но не настолько стрёмный и противный, чтобы я оставил его избитого, в кровище, на тротуаре. Я подлечил его жизненной энергией, а после решил наказать плохую девочку, что все это время подсматривала. А тем временем, на краю крыши соседнего дома, сидела девушка в развратном наряде, с удивлением смотрела, как парень, что спас ее вчера от хулиганов, только что, легко избил профессионального героя, и после, с помощью какой-то странной зеленоватой энергии вылечил того самого героя. «Вау, ничего себе», — сказала Поп Степ, смотря на своего вчерашнего спасителя. «Необычное зрелище, правда?» — сказал знакомый голос за спиной. Обернувшись, девушка обнаружила перед собой Тингу. «Как ты?» — повернулась Поп и посмотрела туда, где он только что был, и не обнаружила. «Я очень быстрый», — улыбаясь, ответил он и подошел поближе, отчего Поп как-то стушевалась. Особенно ее смущал взгляд парня, что осматривал ее тело в срамном костюме. «Кстати, а что ты тут забыла, красавица?» «Я просто проходила мимо, ну и услышала от прохожих, что тут рядом какая-то драка. Моя причуда позволяет мне высоко прыгать, вот я и решила срезать дорогу по крышам, и увидела тебя. А за что, ты избил того парня?» — показала Поп пальцем на валяющегося в отрубе небритого мужика. «Я искал поставщика наркотика под названием Триггер, и когда нашел его и допрашивал, мне помешал этот герой, сотриголова, вот поэтому я и избил его. Наркотик, об этом же говорил вчерашний старикан, вроде его Кастетом зовут», — припомнила она его. «Он тоже искал какого-то наркодилера и говорил, что у них окрашен язык в черный». «Понятно, значит, старикан тоже об этом что-то дознает. Спасибо за дополнительную информацию», — поблагодарил он девушку. «Тебе даже не интересует, где этот старик? Я и так знаю, где он. По району бегает, наркоторговца, которого я повязал, ищет, а с ним и таракан, то есть джентльмен». «Ак-ей-ей», — протянула девушка. «Может, я могу тебе помочь в расследовании? А, это было бы так круто, быть как настоящие про. Извини, конечно, но я сомневаюсь, что ты можешь за себя постоять, судя по вчерашнему случаю, а я не хочу подвергать тебя опасности», — ответил Тингу, отчего девушка расстроилась. «Тогда, может, ты хотя бы придешь на мой концерт?» Через пару дней, с надеждой посмотрела она на меня. «Нет, извини, я, наверное, слишком навязчивая», — сделала она грустное лицо. «Ну, музыку я люблю, так что, думаю, я смогу прийти», — ответил парень, отчего поп засияла Аки-лампочка. «Ладно, бывай, красотка», — сказал Тингу и улетел в неизвестном направлении. «Блин, это, любящая развратно одеваться, красотка так и хочет, чтобы я умастил свою голову в ее мягкие булочки. У меня, конечно, и так забот хватает с остановкой наркоторговли в городе, но я был бы не я, если бы не согласился на приглашение извращенной школьницы. И я тут же пожалел об этом. Ее уличный концерт был похож на выступление айдолов, то есть срамные костюмы на певице, кучка фанатов-извращенцев, половина из которых какие-то гики на пару со старперами. «Ты пришел!» — громко крикнула поп-степ, увидев меня, и толпа фанатов, которой не было до меня никакого дела, тут же обратили на меня внимание. «Кто это?» — спросил кто-то из толпы. «А-а-а, я узнал его, это же Тингу, Тингу, тот самый, охренеть, пожалуйста, дай мне свой автограф, и мне». Меня облепили со всех сторон, словно увидели какую-нибудь знаменитую кинозвезду. «Не, меня, конечно, радует внимание, но не внимание любителей душить змея, фантазируя о школьнице. Это мне определенно не нравится», — сказал я и подлетел к поп, которая сейчас тоже была в воздухе, после прыжка. «Я так рада, что ты пришел». Упала она прямиком в мои объятия, а ее полуголенькое тельце плотно прижималось к моему. «Ммм, мягенько», — блаженно улыбнулся я, наминая ягодицы девушки у себя в руках, а сама девушка даже и не сразу поняла, что я сделал только что. А когда поняла, цвет лица сравнился с цветом помидора. «Я-я», раскрасневшаяся барышня не могла и слова выговорить от возбуждения, а все продолжал наминать ее попку. «Ах», — резко застонала она, — «а нас так-то видела толпа людей, и видели, что я делал с барышней. Ой, что за извращенец, эй, нечестно, я тоже хочу», — крикнул какой-то толстяк. «И я, проклятый везунчик, самые ярые извращенцы-поклонники, продолжали проклинать меня, пока я продолжал лапать поп, что просто на все забило, и наслаждалась моими ласками. Поп-степ, я тоже хочу обнять, хочу-хочу», проговаривал себе под нос мелкий парниша, которого я выделил среди остальных и не зря, ведь через секунду он уколол себя триггером, отчего его тело начало резко расти и приобрело форму гигантского угря или мурены. «Мда, только гигантских скользких угрей у меня не было в противниках», прокомментировал я увиденное, а вот поп-степ, когда наконец отошла от приятных ощущений, увидела мчащегося в нашу сторону угря, истошно завопила, прижимаясь ко мне всем телом. «Не кричи, я с ним справлюсь», — успокоил я ее, кружа в воздухе, вокруг угря, пока тот пытался нас достать. «Я тут недавно заметил одну забавную вещь. У всех пользователей триггера резко повышалась агрессия, и также резко снижалась мозговая активность. Иначе говоря, они становились сильнее, злее и тупее. Это связано с тем, что в триггере намешано много всякой дряни, в том числе и различные стимуляторы с наркотиками и допингом. Вот как раз поэтому этот скользкий угорь до сих пор продолжает гоняться за мной, хотя должен был уже понять, что это бесполезно. Ну так полетали пару минут, а потом я просто подлетел к фонарю и специально кружился вокруг него так, чтобы угорь сам же связал себя в морской узел, ведь тельце у него достаточно длинное. Через некоторое время действие триггера закончилось, и я смог допросить человека угря, где и от кого он достал наркоту, а поп была рядом со мной, так как рядом с ней парень охотнее отвечал на вопросы. Триггер, по его словам, он получил от странной девушки, что назвала себя Куин Хачисука. В базе данных полиции, как и сети героев, ее почему-то нет, но это и не важно. Важно то, какой дал фотопортрет. По его словам, она выглядит как школьница в глазной повязке, а таких пруд-пруди в Токио, а уж тем более в Японии синдром восьмиклассника нынче в моде. Да уж, вроде и получил наводку, а с места в расследовании так и не сдвинулся. Вздохнул я, усевшись на бордюр. Ну не расстраивайся, немного то ты с места сдвинулся, а это главное. Начало меня утешать поп, усевшись рядом, это даже выглядело немного миленько. Спасибо, что успокаиваешь меня, попка, улыбнулся я ей. не зови меня так», — резко покраснела она. «Меня вообще зовут Казуха. Казуха Ханиема». Решила раскрыть свое имя. «Ну что ж, не буду оставаться в стороне. Меня зовут Мизуир Акира, для тебя просто Акира. Рад нашему знакомству, Казуха», — произнес я, сняв маску, чтобы показать свое лицо. «Имя я все равно рассказал, смысла скрывать ей свое лицо уже нет. Я тоже Акира», — с запинкой ответила она. Глава 8. Королева пчел. Появление зараженных случается все чаще и чаще, а это не есть хорошо. Пока что я мог усмирять усиленных триггером врагов, но мало ли что, может появиться противник, что и меня скрутит в бараний рог, тогда будет не до веселья. Именно поэтому я задался целью сделать антидот. У меня дома есть небольшая лаборатория для экспериментов в подвале. Все равно дед им не пользуется, так что он отдал его мне в свое пользование, за что я был крайне благодарен. Ну, обставить лабораторию для меня было плевым делом. Стены обшил плотными металлическими пластинами, это на случай взрыва. Еще я достал кучу разной мебели и специальный медицинский сканер с голографическим проектором и другой техникой, которую я с ПИСТКХМ одолжил у одной недобросовестной медицинской компании. Исследование состава триггера не было трудным процессом, заняло это не больше одного дня. Гораздо труднее был процесс синтеза самого лекарства. Если сам триггер усиливал гормональные выработки агрессии, то лекарство должно было как-то противостоять этому. «Что ты делаешь?» – выглянула из-за моего плеча Казуха, смотря как я провожу тесты и сверяю их с показателями на панели. К слову, сейчас она была без своего костюма и маски. Забавно, но любительница развратно одеваться девушкой оказалась невзрачная школьница в очках, хотя девушки в очках тоже в моем вкусе, и как бы то ни было, Казуха достаточно привлекательна, на мой взгляд. С момента нашего знакомства мы с Казуха начали часто общаться и тусить вместе, хотя, как тусить, обычно я таскаюсь по городу и иногда избиваю какого-нибудь злодея, а Казуха стоит рядом и восхищается. Ну, физическая помощь, конечно, хорошо, но и моральная поддержка еще никому не мешала. Я, конечно, поначалу не хотел, чтобы она таскалась за мной и подвергала себя опасности, но она уперто стояла на своем и продолжала таскаться за мной. Еще, я часто, и порой допоздна, засиживаю в лаборатории, а она почти каждый день захаживает ко мне, а иногда и после школы, чтобы переодеться в свой развратный костюмчик. Она, конечно, говорит мне не подсматривать, но, откровенно говоря, Казуха немного цундере, и когда она говорит «нет», это можно интерпретировать, когда. Так я часто вижу у себя сеанс бесплатного стриптиза, а она то видит, как я ее пожираю взглядом, и делает это нарочно медленней. После того, как я полапал ее во время выступления, она иногда подолгу посматривает на меня и краснеет. Похоже, раньше Казуха обделяли вниманием парни, вот лучше бы и дальше обделяли. Это немного странно, что я проникся симпатией к первой встречной девушке, но может, если бы я ходил в школу, передо мной бы вилось больше девушек, следовательно, и я был бы более разборчив, а так, со мной захотят завести отношения, разве что фанатки Тингу, поэтому Казуха можно назвать, на данный момент, моим самым близким другом женского пола, к которой я проявляю симпатию. Однако очкастая милашка, кажется, иного мнения, и ее даже не остановила, когда узнала, что мне всего 13, тогда как ей уже стукнуло 15. Я не понимаю женскую логику, тем более логику школьницы с суперсилами и одевающейся в развратный костюм. «Я пытаюсь создать антидот против триггера», — ответил я, повернувшись к девушке так, чтобы наши лица были в опасной близости друг от друга. «Слушай, а есть вообще что-то, чего ты не можешь?» — спросила девушка, даже не думавшая отодвинуться. «Просто ты красивый, сильный, умный, обеспеченный, еще несколько причуд имеешь, вот я и думаю, продолжать мне удивляться или нет. Несколько причуд? Ну ты же смог вылечить того героя странной зеленой энергией, и когда твоя одежда вдруг заменялась другой, и еще ты умеешь пускать те световые штуки с меча и стрелять лазерами из глаз и рук, как ты вообще это делаешь? Моя причуда – это не стрельба из глаз и смена одежды, а управление энергией. В теле человека присутствует энергия, которую в боевых искусствах часто называют жизненной энергией, вот ей я и могу лечить людей. Одежду я меняю с помощью карманного измерения, которое я создаю, манипулируя пространственной энергией, а лазеры из глаз и остальные штуки я делаю, управляя фотонной энергией. Так что, у меня всего одна причуда, просто я использую ее более креативнее остальных, из-за своего ума. Соврал я, одновременно с этим, сказав и правду. Мои силы, в основном, зависят от моей души и системы, и уже вторично от тела. Раз уж сегодня, ты так богат на ответы, то скажи, где ты так научился драться и махать мечом? Спросила она. Никогда не поверю, что ты сам научился. Дедушка научил, он мастер боевых искусств. А где он? Огляделась девушка. Я прихожу к тебе уже 2 недели, и что-то ни разу его не заставало. Обычно его и не бывает дома, он уходит по своим делам и приходит вечером, а иногда его нет дома и по несколько дней. Чаще всего я вижусь с ним, когда мы тренируемся в дадзё. А что еще ты можешь? Вновь задала вопрос заинтересованная Казуха. Могу сделать с одной любознательной девушкой много чего нехорошего, сказал я, раздевая поп взглядом. Но не буду, вдруг у этой девушки есть парень, а я не хочу кому-нибудь наставлять рога. Ой, да было бы кому наставлять. Я ведь даже с парнем ни разу не целовалась, не то, что встречаться. Под конец, тихо закончила она, опустив голову. Парни мной интересуются, только когда я поп-стёп, потому и стала выступать на улицах. Ведь в реальной жизни, я серая мышь. Только надев маску, я могу стать кем-то, ведь в реальной жизни, я никто. Ты не никто, ты красивая школьница в очках, а к сведению, девушки в очках мне очень нравятся. Приподнял я ее голову за подбородок, а после приблизил свое лицо к ее личику для поцелуя. Она не оттолкнула меня, а закрыла глаза и потянулась вперед. Естественно, я поцеловал ее. Опыт у меня, какой-никакой с прошлой жизни сохранился, а вот Казуха вообще ни разу не целовалась, судя по ее зажатости. Для удобства, я сел на диванчик, а Казуха посадил себе на колени и продолжить целовать. Когда я подключил к делу язык, она простонала мне в рот и обняла руками за шею. Видно, и поцелуев с языком у нее тоже не было. Понравилось, попка? Поинтересовался я у тяжело дышащей Казуха. Я же просила не называть меня так, сказала девушка, уткнувшись мне в плечо. Окей, раз нельзя называть тебя попкой, то тогда мне придется полопать эту попку, проговорил я, положив руки под юбку Казуха и лапая ее ягодички. Извращенец. Поплотнее прижалась она ко мне и поцеловала. Я, конечно, полапал Казуха и полизался с ней, но под трусики пока не залазил. Думаю, она пока к такому не готова. Хотелось бы, конечно, большего, однако отношения устроены так, что вы должны учитывать мнение и желание партнеров. Зато теперь, когда наши отношения перешли на новый уровень, я могу медленно, но верно склонять ее к интиму, что и делаю каждый день. У меня все-таки получилось создать антидот от триггера. Забавно, но лекарство нашлось во мне самом. Как бы это ни было странно, но триггер не работает на мне. Я, для пробы, вколол его себе, но ничего не произошло, из-за высокой сопротивляемости организма от токсинов. Из своей крови я синтезировал антитела, подавляющие инородные токсичные вещества в организме, в том числе и триггер, и успел как раз вовремя. Я отправил дрона следить за парнем Угрём, на тот случай, если Квинн Хачисука снова свяжется с ним, но кажется, она была не так глупа, и заметила слежку за ним, и что я пытаюсь выйти на ее след, и она попыталась сбить меня со следа. Через неделю, в Нарухате произошла резкая вспышка заражения, простые горожане, вдруг ни с того, ни с сего, прямо посреди улиц, начали буянить и мутировать, кто как. К счастью, я был готов к такому развитию событий, и придумал решение. Я собрал еще одну партию новых дронов, только на этот раз, я добавил в них специальный газовый баллон и распылитель. «Ты ведь уже придумал, как решить эту проблему?» – спросила Казуха, смотря на беснующихся прохожих внизу, тогда как мы были на крыше опять. Естественно, я доделал антидот, и придумал способ, как сделать так, чтобы лекарство попало ко всем зараженным в организм. Я нажал на панель наруча, активировав всех дронов-распылителей. По всем улицам тут же разлетелись десятки дронов-распылителей, по дизайну не сильно отличавшихся от своих предшественников, разве что 6 распылителями газа, расположенных внизу конструкции. Дроны тут же начали распылять газ по району, и результат проявил себя практически сразу. Зараженные, вдохнув антидот, сразу успокаивались и возвращались в нормальный вид. Ну, он тут у кого какой, вдруг для кого-нибудь естественный внешний вид, это голова задом наперед. Так и знала, проговорила поп, ни капли не удивленная. С тобой, я вообще перестаю чему-нибудь удивляться. А я не перестаю удивляться твоими манящими ягодичками, попка. Подошел я к Казуха и схватил за попец. Ну ты и извращуга, сказала она, изрядно возбудившаяся от моих приставаний. Ага, я такой. Поцеловал я Казуха, продолжая ее лапать на крыше. Это что такое? Задал я вопрос, оторвавшись от манящих губ, увидев, как на плечо девушки село что-то мелкое и инородное. Взяв в руку и рассмотрев поближе, я понял, что это пчела, только странная. Ее брюшко больше напоминало шприц, чем у обычной пчелы. В этом шприце брюшки содержался триггер, что ж теперь ясно, почему куча людей вдруг взбесилась, их покусали пчелы. Несколько моих дронов засекли рой таких же пчел, оказавшихся рядом с пострадавшими. Я, через наруч, отдал команду проследить за пчелами, чтобы выйти на пчеловода. «Бинго!» — крикнул я, получив сообщение. «Пчеловод найден, она в паре кварталов отсюда, надо идти, пока она не сбежала. Попка!» — повернулся я к Поп-Степ. «Извини, но мне надо идти ловить злодея, а тебе лучше идти домой, для пущей безопасности». «Ну ла-де-де-но!» — протянула она. «А как насчет поцелуйчика?» «На дорожку!» — игриво высунула она язычок. «На дорожку, так на дорожку!» Чмокнул я ее и полетел в сторону источника сегодняшних проблем. Пока я подлетал, дроны уже успели скинуть мне фотографию преступницы, которую я пробил. Куин Хачисука на деле оказалась пропавшей без вести школьницей Тамаа Агура, дочерью небезызвестного мне Иваа Агура, он же герой Оклок. Что еще странно, в сети героев написано, что он в отставке по состоянию здоровья. Кстати, когда я прочитал про Оклока, то сразу понял, кого мне напоминал Кастет. Забавно, что он теперь бегает по улицам, как линчеватель, и как-то он не смахивает на немощного больного старика. Это очень подозрительно, надо связаться с ним, после поимки пчеловода. Подлетев к нужной подворотне, я увидел Куин, в компании с лохматым уродливым мужиком. «Поздравляю, тебе присуждается награда, как самая большая заноза в заднице», сказала симпатичная девушка с повязкой на левом глазу. «Сука, что блять за хуйню ты несешь?» — ответил мужик, явно под кайфом. «Мне вот, тоже интересно», — ответил я, приземлившись рядом с этими двумя. «А ты, что еще за гондон?» — нецензурно выразился субъект. «Тебе, наркоша, отвечать смысла нет, а вот эта вот девонька и так знает, кто я». Посмотрел я на Хачисуку, и она вот никак не ожидала меня здесь увидеть. «Ага, знаю», — сказала она и достала из чемоданчика, что был у нее в руке, кучу инъекций с триггером и воткнула их неожидавшему наркоши в спину. «Бывай, самурай, постарайся не умереть, или типа того». Помахала она мне ручкой и убежала, оставив с накачанным триггером наркоши. «Мог бы чего и пооригинальнее придумать, а не просто ай умри», — проговорил я, пригнувшись от следующего удара противника, контратаковав, оставив на его спину полосу от меча. Дальше наркоман и вовсе перестал внятно говорить, а лишь орал и рычал, попутно пытавшись меня избить, но безрезультатно. От такого количества стимулятора он вообще перестал думать и вел себя как дикое животное. Пока мы дрались, я заметил, что его причуда – это аккумулирование кинетической энергии, или энергии удара. Правда, поглощает он ее не очень хорошо, иначе его бы вообще невозможно было ранить физически. «Ррр», – рычал он, продолжая пытаться меня ударить уже окровавленными, от промахов по земле или стенам, кулаками.